Глава 11. На следующий день, наспех позавтракав йогуртом и чаем, Грайлих заторопилась в центр города, в фотосалон. Собственно, главной площадью была та, где расположились самый большой монастырь, гостиница Серафимы, два кафе и сквер. Но кроме продуктового магазина на углу, никаких других заведений, включая бытовые, здесь не было, как и во всей старой части городка. За этим нужно было идти на окраину, где построили небольшой торговый центр, рынок и пару трехэтажных жилых домов. Причем именно идти, потому что общественного транспорта здесь тоже не имелось. Говорили, что ходил небольшой автобусик, но водитель уволился года два назад, чтобы пенсию пересчитали, да так и не вернулся. Но Балтужев маленький и компактный, за пару часов его можно обойти вдоль и поперек, так что прогулка по центральной улице только в радость. Тем более, что здесь стоят прекрасно сохранившиеся каменные купеческие дома и даже старинные палаты. Удивительно, что туристы не слетаются сюда, аки голуби. Ведь из 20 сохранившихся допетровских строений в России 7 приходилось на Балтужев. Но не палаты заставляли остановиться, открыв рот, а балтужевский деревянный модерн. От дома к дому он все больше удивлял. Постарались местные купцы и промышленники в начале 20 века. Создали деревянные дома с причудливой смесью русского стиля, модерна и сказочных мотивов. Башенки, деревянные русалки, мансарды, окна и балкончики заставляли сомневаться в реальности. Разве бывает такое в маленьком провинциальном городке, да еще и в таком количестве? Один дом просто поражал. Кто бы мог представить, что из дерева можно выстроить готический замок с башнями, витражными окнами, шпилями? Грайлих чуть не забыла, куда она торопилась. Стояла и разглядывала узоры, детали. Наконец спохватилась и, сверившись с картой в телефоне, повернула на улицу с невразумительными современными коробками в поисках фотосалона. За стойкой приема заказов стоял очень молодой и очень толстый мужчина. Читал журнал о рыболовстве. «Я из усадьбы Балтужевых. Пришла за...» «А я-то думал, придет кто-нибудь или нет. Мы с женой прямо в шоке были, узнав о смерти девушки. Очень милая девушка, да. Очень организованная. Вот я и пришла, только мы не смогли найти квитанцию. А вы бы и не нашли. У нас в тот день компьютер завис, а девушка торопилась. Я заверил ее, что выдам заказ без проблем. Кроме меня здесь никого не бывает. Я почему и говорю. Организованная. Она еще и перезвонила потом, напомнила. Ага, завис компьютер, как же. Грайлих не сомневалась, что мужчина просто не провел операцию и положил деньги в карман. Но разве это ее дело? Фотографии готовы? Конечно, готовы. Мужчина скрылся в подсобном помещении и вскоре вернулся с небольшим пакетом, типичным для всех фотосалонов. Мне расписаться? «Давайте так, вы просто напишите на листочке дату, фамилию и инициалы, и распишитесь». Грайлих кивнула, поставила дату, расписалась и ниже расшифровала подпись. «О.П. Гамлет». «Ольга Петровна?» — поинтересовался мужчина. «Офелия Полоньевна». Фотомастер глянул с состраданием. «Эк, мол, тебя угораздило». Но кивнул и распрощался весьма любезно. Таисия вышла из магазина, спряталась за угол и вскрыла конверт. Дотерпеть до гостиницы не было сил. Дух захватило. Это предметы из склада, нет никаких сомнений. Она замерла, разглядывая кольцо с темно-красным камнем. Какие переливы света! Неужели это то самое кольцо князя Балтуша? Невероятно! «Здравствуйте!» Грайлих подскочила на месте, чуть не выронила фотографии, лихорадочно запихивая их в конверт. «Помните, мы с вами были на экскурсии, когда...» «Ах, ну, конечно, это мамаша мерзкого ребенка. Вот и он стоит поблизости, ковыряет носком землю непривычно тихий». «Конечно, помню. Но я думала, вы давно уехали. Вы же говорили тогда, что приехали из...» «Простите, не запомнила». «Из Владимира. Но здесь живет моя мама, бабушка Димы. И мы гостим у нее весь месяц». Грайлих с опаской посмотрела на мальчика. «Где прежний излишне активный ребенок? «С Димой все хорошо?» «Мы идем от врача. Сегодня был второй прием. «Он заболел? С ним все нормально?» «Да, вернее, будет нормально. Так врач сказала. Это психолог. У Димы ночные кошмары». «Я уверена, что все будет хорошо. Это нормально. Мы все тогда испугались, а он еще такой маленький». «Я сама не сплю с ним ночами, поэтому мы и остались пока у мамы. И врач сказала, что он должен почувствовать себя в безопасности, в том же месте, где сильно испугался. Как-то так. Я их словами говорить не умею. Надеюсь, это скоро пройдет, и он перестанет видеть монстра». «Удачи вам». Грайлих снова с опаской взглянула на Диму, все еще ожидая подвоха. Но он уныло поплелся впереди матери. Дима с монстром тут же вылетели из головы. Она вызвала такси и помчалась в гостиницу. «Ух ты! Думаешь, она правда нашла тот самый клад?» «На самом деле это может быть все что угодно, но смущает перстень. Смотрите, как играет камень». «А я забегалась, так и не дошла до церкви. Да, и мне сказали, что лучше после вечерней приходить. Днем отца Игнатия там не застанешь. Кстати, можешь пойти со мной». «Как ты думаешь, зачем она встречалась со священником?» «Скорее всего, ей нужно было кому-то рассказать о беременности. Наверное, сомневалась, не знала, что делать. Раз у нее такие родители-снобы, которым наплевать, чем занимается и что чувствует дочь, ей пришлось бы растить ребенка одной и отказаться от диссертации, срочно искать работу. Бедная девочка. А в итоге все печально. Кстати, не знаешь, чем закончился допрос юного садовника?» «Когда ты говоришь, я чувствую себя героиней английского романа. Юный садовник, страсти виновник». «Там был терновник, шиповник и никаких садовников. Был садовник». «Девочки, о чем вы спорите? Не отвлекайтесь. Так что там с садовником?» «Мальчик немного замкнут, но душка. Он очень порядочный. В любом случае, он встречался с профессором всего один раз, когда стриг газон. А профессор возмущался, что его отвлекают от работы. Но это же не повод кого-то убивать». «Профессор приходил в усадьбу». «И что? Они не поделили местных красавиц? Да Тимофей никогда не таскался за девчонками. Не смотрите, что красавец». «Лёля, полиция разберется. Кстати, никто не видел Мармиру». «Сидит в своем магазине, не высовывается, боится, что от нее будут шарахаться». Гралих вздохнула. «А мне нечем ее порадовать. Я даже не знаю, как была убита Татьяна». «Каким-то плоским тяжелым предметом ударили по голове». «Лёля, откуда ты знаешь и почему молчишь?» «Забыла. Мы же не ищем убийцу девушки. Мы ищем убийцу профессора. А откуда знаю?» «Полицейский Сережа и борщ», — хором сказали остальные. Лёля скромно улыбнулась. «Но разве убийца не испачкал бы одежду?» Грайлих вспомнила старого садовника в парке и его большую тяжелую лопату. «Но он же не совсем дурак. Избавился бы от одежды. Сжег в конце концов». У Таисии перед глазами возникло металлическое сооружение, в котором горел огонь. Садовник что-то жёг, а его внук разорвал листок бумаги и бросил туда же в пламя. «Мой внук не убийца», — старый садовник умоляюще смотрел на Стрельникова. «Тимоша рос на моих глазах. Вот с таких лет». Он показал рукой сантиметров на 50 от пола. «Помогал мне в саду со своим совком. У него талант. Если бы получилось с учебой, но я заболел, и он бросил курс в ботаническом саду в Серафимовске, чтобы я не потерял работу. Сменил меня в усадьбе. Теперь работаем вдвоем. Он не убийца. Он мог подъехать к гостинице, проверить, как принялись растения на клумбе. А канит вы имеете в виду? 2 часа ночи. Неподходящее время для садоводства, если речь не идет о ядах. Он даже не знал этого профессора. Как он может быть убийцей? У нас много вопросов к вашему внуку. Не волнуйтесь, никто не обвинит его без доказательств. Он подобрал вороненка, выходил его. Разве убийцы так поступают? Руки старика дрожали. Где Тимофей? Уехал в город, в Серафимовск. Скоро вернется. Машину парня видели в ночь убийства возле гостиницы. Он разбирается в растениях, прекрасно знает, что аконит ядовит. Правда, мотив пока непонятен, но Стрельников надеялся, что Тимофей расскажет о знакомстве с профессором. как минимум объяснит, что его машина делала ночью на площади. Как только Тимофей появился у дома, дежурившие там полицейские сразу же усадили парня в свою машину и привезли в отделение. «Назовите номерной знак вашей машины». Тимофей продиктовал. «Это кадры с записи с камеры видеонаблюдения, на которой виден автомобиль. Светлая «Лада Калина» с характерной вмятиной возле левого заднего фонаря. Это ваша машина?» «Похоже, типа моя. Где это снято?» «Что вы делали в ночь с воскресенья на понедельник?» «Вечером я был в кафе «Дом Роллов» с волонтерами из усадьбы. Я иногда хожу туда с ними после работы». «Вы работали в воскресенье?» «В садоводстве нет выходных. Вы просто типа делаете работу, когда это необходимо. Кто-то может подтвердить, что вы были в кафе?» «Все, кто там был». «Во сколько вы вернулись домой?» «Из кафе мы пошли в усадьбу. Оттуда я шел пешком. Мы пили пиво, и машину я оставил дома. Вернулся типа в час ночи и сразу лег спать». «Кто-то мог взять ваши ключи от машины?» «Ключ в одной связке с ключами от дома, и она типа была у меня в кармане. Запасного комплекта у меня нет». «Замок вашей машины не был взломан?» «Нет, все нормально, и утром я поехал на ней к мосту. Дальше-то только пешком». «Вы знакомы с профессором Григоревичем?» Парень неожиданно покраснел. «Я уже рассказывал вам об этом в прошлый раз. Видел его только один раз, когда стриг газон у гостиницы. А он типа возмущался, что я шумлю. Ну чё, я извинился и сказал, что скоро закончу». «Вы не знали его или не слышали о нем до встречи в Болтужеве?» «Нет». Трельников готов был поклясться, что парень врет. «Профессор приходил в усадьбу. Вы там с ним не разговаривали?» «Я садовник, занимаюсь парком и садом». «Чем вы занимались в последнее время?» «Расчищали дорожки в парке, подстригали кустарники, пололи сорняки. Ну, типа все такое. Там много работы с розами. Каждый день нужно обрабатывать кусты». Алиби Тимофея подтвердили и студенты, и хозяйка кафе. Сосед видел, как парень возвращался домой, когда случайно выглянул в окно. Тимофей явно врал, но основания для задержания не было. Для задержания необходимо быстро разобраться с автомобилем. Как машина оказалась на стоянке в отсутствие владельца, если никто не мог воспользоваться ключами? Не будь машины, можно поверить, что парень пришел пешком, сделал свое черное дело и вернулся домой. Но машина стояла у гостиницы. Мог Тимофей отъехать от дома и вернуться так, чтобы не услышали соседи? Теоретически мог. Мало ли какие машины ездят ночью по улице. Никто в окна не выглядывает